Это его слова. Я, говорит, сердцем изболелся за эту малахольную. Да. Тоже выходит загадочный тип. Ну и парочка, сказала она. Еще бы не загадочный, сказал герцог. Мозес, сказала Рамона, давай кончим этот разговор, честное слово. Давай. Что-то ненужное в этом. Нам с тобой ненужное. Давай кончим. Ты еще не все слышала. Существует письмо Джералдин. Как они обращаются с ребенком. Я знаю, я читала. Хватит, хватит об этом, Мозес. Но ведь... А, ладно. Ты права, сказал герцог. Я умолкаю. Я помогу тебе убрать со стола. Ну, в этом нет необходимости. Ну, помогу вымыть посуду. А уж посуду ты точно не будешь мыть. Ты же в гостях. Я хочу составить все в мойку до завтра. В качестве мотива, думал он, я недопонятое предпочитаю понятному вполне. Кристально ясное объяснение. По мне ложно, но о Джун я должен позаботиться. Нет, нет, Рамона, нет. Меня каким-то образом умиротворяет мытье посуды. Ну, случается же такое. Он заткнул водосток, высыпал мыльного порошка, опустил воду, повесил на ручку у шкафчика пиджак и закатал рукава. Предложенный фартук он отверг. Я опытный мойщик, не забрызгаюсь, не бойся. Поскольку у Рамоны даже пальцы сексуальные. Герцогу было интересно посмотреть, как она справляется с обычными делами. Нормально она управляется с полотенцем, протирая стекло и серебро. А, значит, не притворяется домоседкой, а так и есть. У него закрадывалось подозрение, не тетка ли Тамара готовит креветочный ремулад перед своим побегом. Получается, что нет. Рамона сама готовит. «Тебе надо подумать о будущем», — сказала Рамона. «Что ты предполагаешь делать в будущем году?» «Ну, какую-нибудь на работу найду. Где?» «Не могу решить. Не то податься на восток, поближе к Марко, не то вернуться в Чикаго и приглядывать за Джун. Послушай, Мозес, практичность не порок. Или это дело чести отказать себе в здравом рассуждении, а? Ты хочешь победить через самопожертвование? А так не бывает. И ты уже мог убедиться в этом. Вот в Чикаго ты сделаешь ошибку. Ничего, кроме страданий, это тебе не даст. Может быть, может быть. Но ведь страдание — это просто дурная привычка. Ты шутишь? Нет. Нисколько. Но в более мазохистское положение трудно себя поставить. Сейчас про тебя там знает каждая собака. Ты не будешь успевать отбиваться, оправдываться, получать плюхи. Зачем тебе такое унижение? Ты просто не уважаешь себя. Тебе хочется, чтобы тебя разодрали на куски? И в этом виде думаешь быть полезным, Джун? Да нет, какая уж тут польза. Но как я могу доверить ребенка этой паре? Ты читала, что пишет Джералдин? Он знал письмо наизусть, и ему не терпелось прочесть его. Но все равно ты не можешь забрать ребенка у матери, пойми, это мой ребенок. У нее мои гены. Духовно они чужие друг другу. Он снова стал горячиться. Рамона постаралась отвлечь его. А что ты мне рассказывал, как твой приятель Герцбах...